сведения о преподобном Макарии, диаконе Печерском, в дальних пещерах, почивающем. Память 19 января, 1 февраля. О преподобном Макарии из дальних пещер известно, что он отличался нестяжательностью, имел великое усердие к храму Божию и постоянно упражнялся в чтении Священного Писания и посте. По преданию, он в детстве много болел, и родители дали обет Богу отдать сына в Печерский монастырь, если он выздоровеет. Кротостью и смирением он заслужил любовь братии, которая научила его грамоте. За благочестивую жизнь он был возведен в сан диакона и при жизни имел дар чудотворений. Память его положена 19 января 1 февраля ради тезаименийства с преподобным Макарием Египетским. Помимо этого дня, память его совершается еще 28 августа 10 сентября и общая память со всеми печерскими чудотворцами во вторую неделю Великого Поста. Помимо этого дня, память его совершается еще 28 августа 10 сентября и общая память со всеми печерскими чудотворцами во вторую неделю Великого Поста.